Часть вторая. Сирота. Глава первая. С первого взгляда механик узнал агента, арестовавшего его на Монпарнасском кладбище. Он нахмурил брови, и лицо его приняло презрительное выражение. «А, — сказал он, — вам же поручено вести меня на обыск моей квартиры». «Да, мне, — ответил Тефер с насмешливой улыбкой. — Я сам этого просил. Мне хочется видеть, будете ли вы и на обыске так же горды, как вы были во время ареста. Давайте руки». «Зачем это?» «Затем, чтобы надеть на них эти браслеты». И Тефер вынул из кармана наручники. Рене вздрогнул и побледнел. «Как?» — закричал он. «Меня? Меня вести в наручниках, как вора? Так всегда делается. Но это низость. Я протестую». «Протестуйте сколько вам угодно, но не вздумайте сопротивляться. Этим вы ничего не выиграете. Сила на стороне закона». Рене понял, что всякое сопротивление было бы бесполезно и только ухудшило бы его положение. Он печально со вздохом опустил голову и протянул руки. Густая краска сменила бледность его лица. Тефер надел ему наручники и, выведя из тюрьмы, усадил фиакр. Рене прижался в угол и во время переезда не проронил ни слова. Когда они приехали на Королевскую площадь, начальник сыскной полиции уже ожидал их там, занимаясь расспросами привратницы. Мадам Бизу и не снилось, чтобы Рене мог быть арестован, хотя она и заметила его исчезновение. Поэтому каков же был ее испуг и смятение, когда начальник сыскной полиции, назвав себя, пригласил ее во имя закона отвечать без утайки на его вопросы. Однако ее смущение постепенно прошло, и развязался язык. Но то, что она знала про своего жильца, никаким образом не могло повредить ему. В заключение она заметила, что Рене Мулен всегда казался ей добрым малым, и что она не может примириться с мыслью, что он вор. «Да он не вор», — возразил начальник сыскной полиции. «Господи, так неужели он убил кого-нибудь? И в этом его не обвиняют». «Так зачем же его держать в тюрьме, если он не вор и не убийца? А затем, что он заговорщик, что он идет против правительства?» Это объяснение сильно возвысило Рене в глазах привратницы. Он думал свергнуть правительство, и его арестовали. Значит, его боялись. Значит, он был очень важной особой. Мадам Бижу готова была гордиться честью, которую оказал ее дому Рене, поселившись в нем. Наконец явился Тефер. За ним агенты вели механика. Мадам Бижу со слезами на глазах протянула руку Рене. «Ах, бедный господин Рене!» — вскрикнула она. «Вот неожиданность-то! Кто бы мог подумать, что вы залезли по шею в политику?» Механик пожал ей руку и ответил, смеясь. «Не верьте этому. Я жертва дурной шутки. Но она скоро закончится, и эти господа узнают, что я за человек». Тут мадам Бижу заметила цепь, связывавшую руки механика. «Господи, наручники!» — закричала она. «Да, точно, убийцы!» — сказал с горечью Рене. «Нельзя ли избавить меня от этого бесполезного позора?» — прибавил он, обращаясь к начальнику сыскной полиции. «Я даю вам честное слово, что не буду пытаться убежать». Начальник сыскной полиции велел освободить руки арестанта. Тефер нехотя послушался, бросив на Рене злобный взгляд. «А запаслись вы с лесарем?» — спросил у инспектора начальник. «Зачем это?» — вмешалась привратница. «Чтобы открыть дверь?» «Да, арестованный уверяет, что он потерял ключ». «Но ведь их два?» «Другой у меня в столе», — ответила Рене. По знаку Тефера один из его подчиненных вышел и вскоре вернулся со слесарем. Все двинулись по лестнице на четвертый этаж. «Вот здесь, господа», — сказал Рене, указывая на свою дверь. С помощью отмычки дверь была быстро открыта, и полиция вошла в квартиру. Входя, Тефер быстро огляделся. Рене сделал то же самое и очень обрадовался, заметив, что сюда входили без него. Открытые двери в боковые комнаты не оставляли в этом никакого сомнения. Значит, мадам Леруа последовала его совету и накануне вечером взяла его деньги и драгоценное письмо. Лицо механика сияло. Это не скрылось от Тефера. И тот невольно задал себе вопрос, что может его так радовать? «Вы знаете цель обыска?» — спросил он Рене. вас обвиняют в посредничестве между итальянскими революционными агитаторами в Лондоне и парижскими тайными обществами. Избавьте нас от долгих поисков. Откровенное признание смягчит, быть может, судей. «Боже мой!» — возразил Рене совершенно спокойным тоном. «Значит, мне надо повторить вам то, что я говорил вчера следователю. Я жертва непонятной, но и неоспоримой ошибки. Я не занимаюсь политикой и никогда не принадлежал никакому тайному обществу, ни во Франции, ни за границей. Я уехал из Парижа 18 лет тому назад, и у меня нет здесь даже никого знакомых. Я вовсе не желаю изменять форму правления и не имею никакого основания питать вражду к императору, который не сделал мне никакого зла и даже не подозревает о моем существовании. Вы мне не верите и думаете найти здесь доказательства моей вины. Что ж, ищите. Я только заранее предупреждаю вас, что вы ничего не найдете. Где ваши бумаги? Спросил начальник полиции. Все, какие у меня есть, лежат в письменном столе в спальне. Где эта комната? Тут направо. Идите. Сейчас нам придется переменить тон, сказал себе Тефер, думая о записке, вложенной герцогом в синий пакет. Увидим, что будет тогда с этой невозмутимой уверенностью. На столе стоял забытый Тефером потайной фонарь. Бывшая в нем восковая свеча сгорела до конца. Торжествующая улыбка мелькнула на губах механика. Этот не принадлежащий ему фонарь был неоспоримым доказательством прихода мадам Леруа. Тефер слегка побледнел, и капли пота выступили у него на лбу. Он не заметил в открытом ящике золота и банковских билетов, бывших в нем вчера. Тут он подумал о помешанной. Если она взяла эти деньги, она могла также взять и таинственный пакет с надписью «Правосудие». «Вы так и оставили стол открытым?» — спросил у Рене начальник полиции. «Да», — ответил механик. Тефер взглянул на него с недоверчивым видом. «К чему это ложь?» — подумал он. Он должен помнить, что стол был заперт, да и фонарь не его, и это должно было бы смутить его. А он, кажется, находит все это естественным. Что это значит? Между тем начальник полиции внимательно пересматривал бумаги, вынутые им из ящиков стола. Рене смотрел на него с улыбкой и по временам бросал на Тефера насмешливые взгляды. Поведение механика начинало смущать инспектора, который решительно не мог понять его. «Ключ, правда, был в замке, но стол был заперт», — говорил он себе. «Я как теперь вижу деньги, которые лежали в этом ящике. Рене, конечно, заметил, что они исчезли, и, однако, не обращает на это внимания. Это подозрительно. Эта женщина, которая вошла тогда вслед за нами, может быть, только притворилась помешанной? Не была ли она сообщницей Рене? И мы оставили ее одну. Какое безрассудство! А всему виной нелепый испуг герцога». Бумаги были пересмотрены уже на три четверти, а пакет с обвинительной запиской все не находился. Наконец, все было перерыто, и не нашлось ничего сколько-нибудь подозрительного. Тефер дрожал от бешенства. «Нет никакого сомнения», — думал он. «Эта помешанная была такая же помешанная, как и я. Черт возьми, эти люди хитры. Ну да все равно, наш молодец еще не на свободе. Мы тоже не дураки и сумеем еще как-нибудь извернуться». Видя безуспешность поисков, начальник полиции сделал недовольную мину. «Впрочем, — сказал он спустя минуту, — такие важные бумаги, как те, которые мы ищем, не оставляются на виду. Всякий старается прятать их как можно дальше, но мы вооружимся терпением и исполним свой долг до конца». «Вы по-прежнему отказываетесь говорить?» — прибавил он, обращаясь к Рене. Механик весьма непочтительно пожал плечами. «Опять повторяю, — ответил он, — что я не могу говорить, так как мне нечего сказать. Вы хотите, чтобы я признался в том, чего не существует? Эти бумаги единственные, какие только у меня есть». «Но это мы увидим», — закричал начальник полиции, задетый за живое. «Пусть перероют всю квартиру, чтобы ни одного угла не осталось неосмотренным». Агенты и ТФР усерднее всех принялись за розыски. Все перерыли, но, конечно, ничего не нашли. Они поднимали паркет, стучали в стены и потолок, перещупали все платья. Все напрасно. Наконец, пришлось оставить всякую надежду, и начальник полиции, раздосадованный в высшей степени, велел вести Рене назад в тюрьму, а сам отправился в суд сообщить следователю о плачевных результатах обыска. В то же самое время вот что происходило на улице Нотр-Дам-де-Шан, почти против дома, где жила Берта и ее мать. Заметим мимоходом, что комиссар не явился в этот день на свое обычное место. Мнимый брат привратницы в это утро отправился в Труа, где какая-то колпачная фабрика несла большие потери от его отсутствия. Доктор Лорио поднялся ранним утром после бессонной ночи. Смущение Берты накануне произвело на него очень тяжелое впечатление. Предлог, выставленный ею, чтобы помешать ему прийти к ним вечером, показался ему не без основания подозрительным. Почему в самом деле Берта так вдруг спешила отнести работу, которую она могла бы без всякого сомнения отложить на несколько часов? Что значит эта отсрочка, когда дело шло о здоровье матери? Значит, Этьен ошибался, думая, что Берта его любит, что она рада его видеть. Напрасно терзаясь всю ночь этими сомнениями, этими мрачными мыслями, племянник Пьера Лорио решил идти пораньше к мадам Монетье, надеясь, что мать или дочь дадут ему правдоподобное объяснение их вчерашнего смущения. Подходя к дому, где жила мадам Леруа, он увидел фиакр, медленно ехавший вдоль тротуара. Кучер не сидел на козлах, а шел рядом с лошадьми. Сделав еще несколько шагов, Этьен с удивлением узнал Пьера Лорио и фиакр номер 13. «Дядя, вы?» — удивился доктор, протягивая руку почтенному вознице. «Что вы тут делаете?» «Хожу из дома в дом, и это мне очень не нравится», — ответил Пьер Лорио. «Вы ищете кого-нибудь?» «Да». «Кого же?» «Одну даму». «Даму, которая вам не заплатила?» «Нет, она заплатила и даже на чай дала». «Так зачем же вы ее ищете тогда?» «Хочу возвратить ей вещь, которую она оставила вчера вечером в моем фиакре». «Разве вы не знаете, куда вы ее привезли?» «Я знаю, что она велела остановиться у номера 15, но это была хитрость. Она там не живет. Она прошла дальше, как мне показалось, в этот дом». Лорио указал на номер 19. Этьен вздрогнул. «Сюда?» — спросил он. «Да, я в этом уверен. Ну, да сейчас мы это узнаем. А ты как поживаешь?» «Хорошо, дядя. Ты что-то бледен. Ты слишком много работаешь. Я плохо спал». «Нет ли у тебя неприятностей?» «Нет, дядя». «Ну и отлично. А ты зачем на этой улице?» «Я тоже, как и вы, иду в номер 19. «У тебя там есть пациенты?» «Да, одна бедная женщина, очень опасно больная, которую ты вылечишь». «Я не смею надеяться. Нужно почти чудо, чтобы спасти ее». «И давно ты уже сюда ходишь?» «Больше 3 месяцев». «Тогда ты, может быть, встречал мою вчерашнюю даму?» «Да ведь вы не уверены, что она живет здесь?» «Если бы я был уверен, я прямо позвонил бы в ее квартиру». «Где она взяла ваш фиакр?» «На улице Рен. Это молодая девушка лет 19-20. Хорошенькая, просто даже красавица. Блондинка, бледная и в глубоком трауре». «Молодая, красивая девушка. Блондинка, бледная и в трауре», — повторил доктор. «Да». «И вы встретили ее на улице Рен?» «Ведь я уже сказал тебе». «Который это был час?» 9:30. Собиралась гроза, да еще какая! Ветер точно хотел снести холмы Монмартра. Я не хотел ехать и думал отвезти домой Трампетту или Галету». «Не хотели ехать, но поехали», — сказал Этьен. «Чего же ты хочешь?» — ответил Пьер Лорио. «Дамочка говорила мне, что ей необходимо идти, что скоро наступит гроза, и ей не найти тогда другого фиакра. Я понял, что дело шло о свидании, и не мог отказать, так как ты знаешь, что для влюбленных у меня очень нежное сердце. Ну, мы и поехали». При этих словах смутное предчувствие горя закралось в сердце Этьена, хотя он не знал, о ком говорит его дядя. «И куда же вы отвезли эту даму?» — спросил он. «На другой конец Парижа, на Королевскую площадь. Она остановила меня перед номером 18, но тайком прошла три дома дальше и вошла в номер 24. Какие хитрые эти женщины! Долго она там оставалась? Ах, милый мой, не говори мне об этом. Я уже начинал думать, что она не вернется. Меня это злило, тем более, что дождь лил так, как будто бы открыли все краны водопровода. Для меня лично это ничего не значило, так как я стоял под аркой, но бедные мои лошади подставляли спины под ливень. И, уверяю тебя, это вовсе не казалось им забавным. Да уж, заставила нас ждать эта девчонка. Можешь поверить мне на слово, что ей не было скучно. «Но что это с тобой?» — закричал Пьер Лорио, прерывая рассказ. «Ты еще больше побледнел. Уж не хочешь ли ты упасть в обморок, как баба?» «Это ничего. Не беспокойтесь, дядя», — ответил Этьен. «Вот рассказ меня очень интересует. Ну так что же, и вы привезли вашу даму сюда?» «То есть она схитрила, как и на Королевской площади, и вышла у номера 15, чтобы войти в 19-й. «И вы говорите, что она что-то забыла у вас в фиакре?» «Да». «Что же?» «Брошь с портретом какого-то красивого молодого человека. Хочешь посмотреть?» «Да, с удовольствием». «Вот, смотри». И Пьер Лорио вынул из кармана тщательно завернутую в бумагу брошь с портретом Абеля, которую дорогой потеряла Берта. Увидя ее, Этьен едва не вскрикнул, и сердце его болезненно сжалось. «Теперь я больше не сомневаюсь», — с горечью прошептал он вполголоса. «Вчерашнее смущение мне теперь совершенно понятно. Берта спешила на свидание, а я люблю ее всей душой. Я считал ее чистой, как ангел. Она знала, что она для меня все, и обманывала меня. Какая низость!» Молодой человек опустил голову и закрыл лицо руками, чтобы скрыть слезы. Пьер Лорио слушал племянника, разинув рот, в легко понятном недоумении. Однако последние слова Этьена были для него лучом света. «Черт побери!» — закричал он. «Возможно ли это? Это девушка, которую ты любил, у которой умер недавно брат, и мать опасно больна, наконец, на которой ты хотел жениться. Неужели это она?» «Она, дядя, она!» — прошептал доктор. «Ну, это скверно! Это ужасно! Если бы я только подозревал, в чем дело!» — продолжал Пьер Лорио. «Я не стал бы мочить моих бедных лошадок. Ну, голубчик мой, тебе надо запастись мужеством». «Его у меня достаточно, дядя». «Очень может быть, но только ты это пока скрываешь, и очень уж даже усердно. Разве мужчина может так плакать?» Этьен поспешно вытер слезы. «Дядя, — сказал он, — дайте мне этот медальон, я передам его хозяйке». «С удовольствием. У меня, знаешь, очень пылкий характер, и я не удержался бы и сказал ей все, что я думаю, а этого лучше не делать. На, бери. Я пойду пока завтракать. Когда ты зайдешь ко мне?» «Скоро, дядя». «Ну так прощай». Пьер Лорио забрался на козлы, пожал руку племяннику, повернул лошадей и поехал. Этьен несколько минут еще простоял на тротуаре, прежде чем войти в дом. «А ведь как я любил ее!» — прошептал он печально и задумчиво. Берта, несмотря на волнение и усталость прошлого вечера, поднялась ранним утром и сразу же вошла в комнату матери. Положение больной показалось ей очень серьезным и опасным. У Анжелы был сильный жар, и она плохо провела ночь. Припадки удушья делались все чаще и упорнее. Испуганная этими тревожными признаками, Берта с нетерпением ждала прихода доктора. Наконец, в 9 часов послышался звонок в дверь. Молодая девушка бросилась открывать. Вошел бледный, но внешне спокойный Этьен и холодно поклонился Берте. «Ах, доктор», — сказала она, — «если бы вы знали, как я ждала вашего прихода». «Разве больной стало хуже?» — спросил Этьен. «Да, я боюсь». Молодой человек вошел в комнату больной. С первого же взгляда он заметил, что за последние несколько часов болезнь сделала большие успехи. Он взглянул с упреком на Берту и повторил вчерашний вопрос. «Что же такое случилось, мадемуазель?» «Ничего, ничего, доктор», — ответила мадам Леруа чуть слышным голосом. «Я испугалась вчера грозы. Вот и все». «Бесполезная ложь», — сказал себе Этьен. «Это несчастная или сообщница дочери, или та ее обманывает. Она, несомненно, перенесла вчера сильное потрясение. Какая-нибудь мрачная драма разыгралась в этом доме, и то, что я предвидел, случилось. Теперь уже я ничего не могу сделать. Бедная женщина погибла, и погибла, без сомнения, по вине дочери». «Не чувствуете ли вы, — спросил он вдову, — тупой боли в ногах, особенно ниже колен?» Мадам Леруа ответила утвердительно. Тогда Этьен осмотрел ее ноги и нашел их сильно распухшими. Он нажал опухоль пальцем, он явственно на ней отпечатался. Племянник Пьера Лорио сохранил спокойствие, но сердце его сжалось. Несмотря на то, что он узнал, он по-прежнему питал к больной глубокую привязанность. «Приготовьте мне, пожалуйста, бумагу и перо», — сказал он ледяным тоном, обращаясь к Берте. «Я напишу рецепт». Молодая девушка вышла, стараясь сдерживать слезы. Тон доктора, сухой и резкий, поразил в самое сердце бедную Берту. «Боже мой!» — спрашивала она себя. «Что это такое с ним? Что я ему сделала? Верно, он сердит на меня за то, что я не осталась вчера вечером дома, чтобы принять его. Но разве это моя вина?» «Увы», — продолжала она со вздохом, — «мне надо привыкнуть к этой холодности. Роковая тайна, которую Этьен не должен знать, разделяет нас. Быть может, навсегда. Лучше пусть он оставит меня. У меня не хватило бы духу оттолкнуть его и играть комедию равнодушия с сердцем, полным любви. Прощайте все мои надежды. Прощайте мечты о счастье». В это время Этьен говорил Анжеле: «Вы готовы сегодня серьезно меня слушаться?» «Да, доктор». «Что же вы прикажете?» «Оставаться в постели. Вчера вы не были благоразумны. Вы встали, и вас испугала гроза. Я думал, что у вас хватит мужества не бояться грома. Впрочем, у вас есть извинения, вы были одни, мадемуазель Берта не должна была бы оставлять вас». «Берта уходила ненадолго», — ответила вдова. «Я задремала в ее отсутствии, и меня разбудил только ее приход». «Она спала», — подумал молодой доктор. «Тогда все объясняется. Дочь воспользовалась этим сном, чтобы обмануть мать». «Я зайду сегодня вечером», — прибавил он вслух. «Конечно, если мадемуазель Берте не надо будет опять куда-нибудь идти». «Нет, сегодня она будет дома весь день». «Так отдыхайте и до свидания». «Кажется, доктор, вы хотели написать рецепт?» «Я напишу его в соседней комнате», — сказал Этьен. «Бедная слепая мать», — думал он, выходя из комнаты больной. «Она умрет, ничего не подозревая». Волнение душило его, невыразимая тоска сжимала сердце. Молодая девушка ждала его в не меньшем волнении. «Я не ошиблась, не правда ли, доктор?» — спросила она дрожащим голосом. «Ее положение очень опасно». «Да, мадемуазель, и я не стану скрывать, что ответственность за это падает на вас». «На меня?» — закричала Берта. «Без сомнения». «Как? Почему?» «Я уже говорил, что малейшее волнение может подвергнуть жизнь вашей матери опасности». «Так что же?» «Она испытала сильное волнение, которое грозит ей смертью, и от вас зависело избавить ее от них». «Я вас не понимаю». «Принимая, чему я не вполне верю, что гроза испугала вашу мать, вашего присутствия достаточно было бы, чтобы ее успокоить, а вас не было дома». Берта поняла, что она ошиблась в своих догадках о причине внезапной холодности молодого доктора. «Это было необходимо». «И я уходила ненадолго», — прошептала она. «Вы уходили на 3 часа», — возразил Этьен. Берта взглянула на него с изумлением и испугом. «Как он мог знать это?» «Вы возвращались в таком волнении», — продолжал Этьен, «что даже забыли фиакре вещь, которая должна быть очень дорога для вас». И он подал ей дрожащей рукой медальон, найденный Пьером Лорио в своем фиакре. «Мой медальон!» — закричала Берта вне себя от изумления. «Вы видите, что я все знаю», — — продолжал печально доктор. «Вчера вы старались обмануть меня, но я не так легковерен, как ваша бедная мать, и не поверил вам ни на одну минуту». Выражение лица Берты внезапно изменилось. Оскорбленная гордость сменила изумление. «Что вы думаете?» — спросила она. «Что могу я думать? Молодая девушка бросает больную мать, уходит из дому в дождь и бурю. Она едет в отдаленную часть города и дает кучеру неверный адрес, как бы боясь, что за ней следят. Там она проводит 2 часа, забывая мать, забывая весь свет. При возвращении она принимает те же предосторожности и выходит из экипажа не у своего дома. К чему такая таинственность, когда нечего скрывать? Вот факты. Что же я должен думать?» Яркая краска покрывала щеки Берты по мере того, как Этьен говорил. Когда он окончил, она схватилась руками за голову и закричала. «Боже мой! Это ужасно! Меня подозревают! Меня обвиняют! И это он!» «Да, это я! Я вас обвиняю!» — закричал Этьен. «Я, который любил вас больше жизни, вы это хорошо знаете. Бедный безумец! Я основал мое счастье на песке. При первом толчке все рушилось». «О, Боже мой! Боже мой!» — повторяла, рыдая, Берта. «Вы не можете понять, что я выстрадал за эти часы», — продолжал молодой человек. «Но вам достаточно одного слова, чтобы заставить меня забыть все это мучение. Берта, я хочу вам верить. Часто внешность обманывает. Оправдайтесь». «Как?» «Сказав мне, зачем вы ездили на Королевскую площадь? Что могло быть хуже положения бедной девушки между долгом и любовью?» «Долг. Слово, данное матери, запрещали ей открывать Этьену свое настоящее имя и позорящее его кровавое пятно». Берта сделала над собой героическое усилие и ответила почти твердым голосом. «Гордость запрещает мне оправдываться в глазах того, кто сомневается во мне. Мне нечего вам говорить. Я презираю ваши обвинения». «Но разве вы не видите, что вам стоит сказать одно слово, чтобы я упал к вашим ногам, умоляя о прощении?» «Я не скажу этого слова». «Она меня не любит», — прошептал в отчаянии Этьен, ломая руки. «Она никогда меня не любила. Все кончено для меня». Эти слова и тон, которыми они были сказаны, взволновали Берту до глубины души, и одну минуту ее решимость поколебалась. Любовь едва не победила долг. «Я вас всегда любила», — готова была она сказать Этьену, «и буду любить до конца моей жизни. Не сомневайтесь во мне. Сейчас вы все узнаете». Но в эту минуту в соседней комнате послышался голос мадам Леруа, которая была удивлена этим длинным и таинственным разговором. Берта опомнилась. «Сейчас, мама», — сказала она, — «я сейчас приду к тебе». И, обращаясь к доктору, она прибавила. «Если вы думаете, что я не имею больше прав на ваше уважение, я очень об этом сожалею, но ничего не могу против этого сделать. Поэтому прошу вас впредь не делать мне допросов. Я не буду отвечать». Невозможно выразить, каким ледяным и презрительным тоном были сказаны эти слова. «Мадмуазель», — прошептал молодой доктор, — «вы жестоко наказываете меня за то, что я был слишком прав. Все кончено. Мои мечты разбиты. Я вас больше не увижу». «А вы забыли про мою мать, доктор», — сказала тревожным тоном Берта. «Неужели вы не станете ее лечить?» «Оставить вашу мать», — повторил Этьен. «Не бойтесь, я знаю свой долг и выполню его. Но, увы, все скоро закончится». «Что вы хотите сказать?» — спросила Берта. «То, что дни вашей матери сочтены». «Это неправда. Вы говорите так, чтобы напугать меня». «Спаси меня, Бог, от такой подлости». «В таком случае вы ошибаетесь. Это было бы слишком ужасно. После брата — мать. И я останусь одна на свете. Нет, я не хочу верить. Нет!» «Я сказал правду», О, Боже! Еще недавно вы надеялись. Да, надеялся. Но вы сами, посмеявшись над моей любовью, разорвали в то же время нить, привязывавшую к жизни вашу мать. Пораженная этим двойным ударом, Берта зарыдала. Этьен поспешно написал рецепт. «Вот», — сказал он, подавая бумагу молодой девушке, — «я приду сегодня вечером». И он вышел. На лестнице он остановился, задыхаясь от волнения, и слезы брызнули у него из глаз. Но это была лишь минутная слабость, и сила духа скоро победила моральную агонию. «Что же?» — прошептал Этьен. «Рана глубока, но не смертельна. Нельзя вечно сожалеть о том, что презираешь. Я забуду». И он пошел вниз по лестнице.